Александр Радченко. Плесень. Глава первая. Дорога наконец-то выплюнула их старенький хэтчбек на поляну. Степан с облегчением выключил двигатель, и тишина деревни обрушилась на них, густая и звонкая, как только что налитый в стакан холодный квас. Он распахнул дверь и вдохнул полной грудью. Запах влажной земли, прелой листвы и чего-то неуловимо живого. Аромат обещаний. «Ну вот мы и дома!» – провозгласил он, разводя руками, будто представлял Свете не участок, а королевство. Из машины вылезла Света. Ее лицо, обычно сияющее в идеальном инстаграмном свете, сейчас напоминало слегка помятый персик. Она оглядела королевство, заросший бурьяном участок, упирающийся в стену леса, похожего на огромную зеленую шерстяную шапку, нахлобученную на горизонт. А в центре всего этого великолепия стоял домик. Не дом, а именно домик. Низенький, покосившийся, с оконцами, будто подбитыми глазами после драки. Крыша поросла мхом, как стариковская бородавка. «Дом», — прошептала Света. Голос ее дрогнул, словно струна, которую дернули не той рукой. «Степа, это же... рухлядь! Скворечник для гоблинов! Я-то думала...» Она махнула рукой в сторону невидимой Турции. Бирюзового моря, белоснежных шезлонгов и коктейлей с зонтиками, которые должны были сейчас красоваться в ее сторис. «Мы могли за эти деньги загорать, а не ковыряться в этом!» Степан подошел, обнял ее за плечи. Она напряглась, как кошка, которую тащат купать. «Загар! Милая, посмотри!» Он указал на просвет между облаками, где солнце пробивалось робким лучом. «Вот он, натуральный солярий, а вместо коктейля чистейший воздух. Пей, сколько влезет, и бесплатно!» Света фыркнула, но уголок губ дрогнул. Степан знал ее слабости. Он подвел ее к покосившемуся крыльцу. Скрип половиц под ногами напоминал старческий кашель. «Осторожно, тут говорят, половые доски – большие оригиналы!» – шепнул он конспиративно. «Некоторые решили, что их век службы окончен, и просто расслабились!» Он толкнул дверь. Она открылась с таким стоном, будто домик тяжело вздохнул после векового сна. Внутри пахло пылью, старой древесиной и легкой ноткой чего-то грибного. Света замерла на пороге. «Пауки!» – прошептала она, вжавшись в Степана. Ее страх перед восьминогими тварями был легендарным. Для нее паук размером с ноготь был чудовищем из кошмаров. «Ах, да!» – воскликнул Степан с наигранным энтузиазмом. «Главные хозяева пока что. Местные аборигены. Очень гостеприимные, кстати. Особенно один в углу спальни». Он намеренно замолчал, глядя куда-то в темный угол прихожей. «Крестовик, кажется. Солидный такой, размером с чайное блюдце. У него там целая паутина, как витражи в готическом соборе. Настоящий архитектор!» Света вскрикнула и отпрыгнула назад, чуть не свалившись с крыльца. «Степан, прекрати!» Он рассмеялся, подхватил ее. «Шучу, солнышко. Ну, насчет блюдца, шучу. А вот что кто-то мелкий и шустрый тут бегает, это факт. Да не волнуйся!» Он заглянул ей в глаза, сияя своей знаменитой ухмылкой, которая одновременно и бесила, и обезоруживала. «Они тут все ручные, особенно после того, как узнают, что ты новая королева этих владений. Могут даже поползти тебе навстречу, поприветствовать. Вежливо так, на всех восьми лапках. Я уеду прямо сейчас», — заявила Света, но без прежней горячности. Она уже косилась на сумки, понимая, что бегство – дело хлопотное. «И где тут вообще цивилизация, туалет, душ?» Степан повел ее за угол дома. Там в тени разлапистой ели стоял скромный деревянный домик с полулунной прорезью в двери. Рядом колодец-журавль, похожий на задумчивую цаплю. «Ванная комната с видом на звезды», — представил он с пафосом. А душ он указал на ведро, прислоненное к колодцу. «Ароматерапия ледяной ключевой водой бодрит лучше любого кофе, хотя кофе...» Его лицо вдруг помрачнело. «А кофе, я, кажется, не подумал. Судьба лесного отшельника горька, как его утренний настой из коры дуба». И они начали разгружать машину под аккомпанемент цикад, чье стрекотание напоминало работу сотни миниатюрных швейных машинок. Света, морщись, заносила свои вещи, обходя каждую травинку, как потенциальную засаду паучьего спецназа. Степан же наслаждался. Шелест листьев был ему музыкой, а крик какой-то невидимой птицы — приветственной речью. Он подмечал смешное, как Света пыталась вытереть пыль с пня, чтобы присесть, как она вскрикивала от каждой пролетающей букашки, принимая ее за атакующего паука-камикадзе. «Смотри, милая, воздушный десант!» — крикнул он, указывая на пушинку одуванчика, зацепившуюся ей за рукав. Света взвизгнула и отмахнулась, как от осы. К вечеру они кое-как расчистили одну комнату в домике. Ссора, казалось, притухла, как костер, залитый дождем. Она еще тлела где-то в глубине Светиных глаз, но уже не обжигала. Степан стоял на крыльце, курил, глядя, как лес натягивает на себя темное покрывало ночи. Света сидела внутри, освещенная экраном телефона, пытаясь поймать хоть одну злосчастную палочку связи для сторис о новом приключении. Хэштег «Загородная жизнь», хэштег «Экстрим». Внезапно по дороге забурчала еще одна машина. Из нее вывалился Никита, друг Степана, с характерным румянцем на щеках и сияющими глазами. В руках он держал увесистый ящик. «Степаныч, хозяин земли!» Рявкнул он, шатаясь. «Привез гостинцев, чтобы осветить новое место жительства или нежительства!» Он грохнул ящик на землю. Звон бутылок был красноречивее любых слов. «Где моя любимая подружка? Пусть тоже приобщается к сельской эстетике!» Света выглянула в дверь. Увидела Никиту и ящик. Ее лицо снова стало похоже на помятый персик. Но в ее взгляде мелькнуло что-то новое, не только раздражение, но и тень усталого понимания. Приключение, которого она так боялась, только началось. И главные действующие лица, не только они с мужем, но и пауки в углах, скрипучие половицы, ведро из колодца — и теперь еще ящик гостинцев от Никиты и сам Никита. Лес за окном затих, прислушиваясь. Домик, как старая шкатулка, только что открытая, ждал, какие еще сюрпризы таят его потемки. Глава вторая. Вечер спускался на участок мягко, как кошка, крадущаяся по крыше мира. Золотистые лучи солнца цеплялись за верхушки сосен, но внизу уже густели синие тени. Ссора Света окончательно уснула, убаюканная практическими задачами. Нужно было устроить ужин. «Эврика!» — воскликнул Степан, окидывая взглядом хаос выгруженных вещей. «Палеты! Наше спасение!» Два деревянных поддона, найденные в маленьком сарайчике рядом с домом, были с грохотом сдвоены и накрыты яркой синей скатертью, привезенной с собой. Единственным напоминанием о цивилизации, которое Света категорически настояла взять. Стол водрузили посреди самого большого участка голой земли, странно круглого и абсолютно лишенного травы, как плешь на зеленой голове леса. «Смотри-ка!» — хмыкнул Никита, пошатываясь под тяжестью ящика с гостинцами. «Тут не одна проплешина. Весь участок, будто гигантский паук по нему ползал, паутину ткал». Он ткнул пальцем то в один, то в другой голый круг, соединенный узкими тропинками вытоптанной земли. «Жутковато как-то! Паутины наземные!» «Воображение у тебя, Никитушка, после бутылки пива расцветает пышным цветом!» Поддел его Степан, расставляя на импровизированном столе консервы, хлеб и колбасу. «Это просто ландшафтный дизайн такой, минимализм, а пауки те наверху в своих замках». Света, услышав последнее, невольно подняла глаза к карнизу покосившегося домика, где уже виднелись первые ажурные тенета. Она содрогнулась. «Воду давайте проверим», — предложила она, пытаясь отвлечься от паучьих мыслей. «А то ваша ароматерапия меня не вдохновляет». Колодезный журавль скрипнул, как старый пес, разминающий кости. Ведро опустилось в черную глазницу колодца, и вернулось полное воды, холодной, как льдина, и прозрачной, как слеза. Никита, недолго думая, зачерпнул кружкой и хлебнул. «Ого-го!» — выдохнул он, глаза округлились от удивления. «Чище боржоми! Прям живая! Чувствуешь, как по жилам бежит, а будто русалка поцеловала!» Он протянул кружку Свете. Та осторожно пригубила, и даже она не смогла сдержать улыбку. Вода действительно была волшебной, ледяная, кристальная, с едва уловимым привкусом глубины и вековых камней. «Ладно, признаю», — буркнула она. «Вода 5 звезд, остальное пока на троечку с минусом». Пока Степан возился с костром, сухие ветки хрустели и вспыхивали, как новогодние хлопушки, отбрасывая танцующие тени на лица. Никита, чей следовательский зуд не утихал даже под воздействием алкоголя, отправился в рейд по периметру. Он ковылял между кустов смородины, похожих на взъерошенных старушек, заглядывал под покосившийся сарайчик, напоминавший пьяного гостя, прислонившегося к забору. «Эгегей!» — донесся его победный клич. «Смотрите, что я нашел! Клубничная Эльдорадо!» Он вынырнул из-за кустов, держа в руках несколько ягод размером с небольшие куриные яйца. Они алели, как крошечные фонарики в синеве сумерек. «Вот это да!» — восхитился Степан. «Реально настоящий гигантизм! Лесное чудо!» Света потянулась за ягодой. Она была сладкой, ароматной, и на мгновение даже ее недовольство растаяло, как роса на солнце. В этот момент из-за густых кустов смородины, росших недалеко от покосившегося сарайчика, донеслось отчетливое шуршание. Сухие ветки хрустнули под чьей-то невидимой ногой. «Кто там?» — настороженно спросил Степан, отрываясь от костра и вглядываясь в синеву сумерек. Никита, занятый ягодами, лишь невнятно буркнул. «Да ешь, наверное, или барсук какой-то. Не мешай, я тут Эльдорадо клубничное нашел». Света тоже лишь мельком глянула в сторону шума, но темнота и кусты скрывали источник звука. А Степан замер. Из-за угла сарайчика, почти бесшумно ступая по примятой траве, вышел старик, очень старый. Лицо его было изборождено морщинами, как кора векового дуба. На нем была выцветшая заплатанная телогрейка и валенки, странно неуместные в летнюю пору. Маленькие, глубоко посаженные глаза смотрели на Степана с немым, но пристальным любопытством. «О, сосед!» — радушно закричал Степан, поднимаясь во весь рост и улыбаясь. «Добрый вечер! Заходите, угостимся! Мы новые хозяева! Я Степан!» Старик медленно покачал головой, не сводя с него взгляда. Он поднял руку. Рукава телогрейки были коротковаты, обнажая худое жилистое запястье. И сделал неловкий жест. Помахал ладонью в сторону их участка. Потом ткнул пальцем себе в грудь и показал в сторону дальнего, едва видневшегося в сумерках, такого же покосившегося домика. Потом он приложил палец к губам и снова покачал головой. Жест был отчетливым. «Молчите, не шумите». «Степ, что там?» — спросила Света, наконец оторвавшись от клубники. Но старик уже сделал шаг назад, растворяясь в тени сарая. «Да так, это... сосед наш заглянул», — ответил Степан, все еще глядя в ту сторону, где только что стоял старик. «Поздоровался и ушел. Странный какой-то. В валенках, прикинь, в такую жару». «И чё? Что говорит-то?» — шепотом спросила Света, насторожившись. «Не, похоже, не мой», — кивнул Степан, возвращаясь к костру. «Ну, понятно, все объяснил жестами, мол, он тут живет, вон в том доме, и чтоб мы потише были». Он усмехнулся. «Наверное, Никиткины анекдоты его напугали». «Да уж, веселый сосед», — проворчал Никита, уже наливающий первую стопку водки. «Как в немом кино! Интригу нагнал! Ладно, за новоселье и за клубничное Эльдорадо!» Костер разгорелся, пляшущие языки пламени освещали их импровизированный стол. Стопки звенели, Никита, как заведенный, сыпал анекдотами, смешил Степана до колик, передразнивал Свету, которая морщилась, но иногда не могла сдержать улыбку. Она пила мало, словно боясь потерять контроль в этом странном месте. Парни же погрузились в море алкоголя с радостью пиратов, нашедших бочку с ромом. «А представь, Светка!» — бубнил Никита уже изрядно навеселе, размахивая куском колбасы, как дирижерской палочкой. «Вот сидишь ты тут, красота, природа, а ночью эти твои пауки, они же не спят, они плетут, плетут сети из твоих страхов, большие-пребольшие». Он широко раскинул руки, чуть не опрокинув стопку. «А утром бум, и ты вся в паутине, как муха. Красиво!» «Он прав, солнышко, паутина — самый прочный материал. Легче стальные тросы порвать». Разговоры становились все громче, бессвязнее. Тени от костра прыгали по заброшенным домам, придавая им зловещую оживленность. Цикады стрекотали нервозно, а где-то в глубине леса прокричала сова. Низко, протяжно, как стон забытой души. Когда очередная бутылка опустела, а глаза начали слипаться, решили, что пора расходиться. Никиту, который к этому моменту напоминал мешок с картошкой, едва стоящий вертикально, Степан кое-как довел до сарайчика, где стояла его раскладушка. «Спи, первооткрыватель клубники!» — пробормотал Степан, укладывая друга. И перед тем, как уснуть, Никита, протирая затуманенные глаза, взглянул в сторону самого дальнего угла участка, заросшего лопухами, похожими на спящих слонят. Сквозь алкогольную пелену ему померещилось что-то низкое, каменное, полузасыпанное землей, что-то вроде входа. «Погреб? Завтра». Прошептал он себе, уже проваливаясь в сон. «Завтра разберусь. Обязательно. Там, наверное, самогонка спрятана». Степан и Света устроились на своих скрипучих кроватях, сдвинутых вместе. Скрип каждый раз звучал, как протест древесины против такого соседства. Света лежала, прислушиваясь к ночным шорохам за тонкими стенами, каждый из которых казался ей шагом восьмилапого монстра. Степан почти мгновенно заснул, его дыхание было глубоким и ровным, как шум далекого прибоя. За окном в кромешной тьме молчаливые проплешины на земле, похожие на паутину, ждали рассвета. А в углу комнаты, на стыке потолка и стены, терпеливо трудился маленький ткач, доплетая свою серебристую ловушку в лунном луче, пробившемся сквозь щель в ставни. Приключение продолжалось, и ночь хранила свои секреты. Глава третья. Утро встретило Степана и Свету не птичьим пением, а гробовой тишиной и пустой грязной раскладушкой в сарае. Никиты нигде не было видно. Сама раскладушка выглядела так, будто на ней танцевали грязные феи, мокрая, вся в прилипших листьях, веточках и, что самое странное, в горстях мелкого щебня. На брезенте отпечаталась явно мужская фигура, но сам мужчина исчез. «Никита!» — позвал Степан, выйдя на крыльцо. Тишина. Только лесной воздух, густой и прохладный, обволакивал участок. «Никитушка! Ты чё, проснулся уже? Эй, похмеляться пора!» Ответа не последовало. Света, выглянув, поморщилась. «Он чё, опять куда-то в кусты отполз, что ли, а? Как медведь после зимовки, ей-богу! Чё это за щебень? Он чё, ночью дорогу мастил?» Поиски начались с осмотра сарайчика. От раскладушки через всю поляну, туда, где вчера Никите померещился погреб, тянулась четкая тропа вытоптанной травы. Следы были глубокими, неровными, словно человек шел, пошатываясь под тяжестью невидимой ноши. А на самой тропе тоже лежали кучки того же мелкого щебня. «Ох, Никита, Никита!» — пробормотал Степан, следуя по следам. Света шла следом, осторожно переступая через грязь и камешки, будто боялась запачкать воображаемые белые кроссовки. Тропа привела их в самые густые заросли лопухов за домом. Листья размером с зонтик были помяты и изорваны. И посреди этого зеленого хаоса, в неглубокой свежевырытой яме, лежал Никита. Он спал, сидя, прислонившись к земляной стенке, весь перепачканный в липкой грязи, с руками, покрытыми царапинами и засохшей землей до самых локтей. Рядом валялась груда щебня, явно выкопанного им же. «Никита, ты живой?» Степан осторожно растолкал друга. Тот открыл глаза, мутные, налитые кровью. Взгляд его был совершенно потерянным, диким. «Что? Где я?» Он огляделся, пытаясь понять, как очутился в земляной норе. «Башка трещит, пиздец. А-а-а-а! Как будто мне гномы кузницу открыли!» «Это ты трещишь, дружище!» — вздохнул Степан, помогая ему выбраться. «Видимо, решил ночью экскаватор изобразить. Копал как крот. Зачем? И щебень этот, на кой хер он тебе?» Никита посмотрел на свои грязные руки. На яму, на кучу щебня. Потом его взгляд упал вниз ямы. Там, под слоем вынутого им грунта, зияло что-то темная, покрытая толстой бархатистой сине-зеленой плесенью. Плесень казалась неестественно живой, пульсирующей, и от нее шел тяжелый, сладковато-гнилостный запах, въедливый и тошнотворный. Сквозь этот мерзкий слой угадывалась массивная старая деревянная крышка, вросшая в землю. «Погреб!» – прошептал Никита. И по его лицу пробежала тень воспоминания, тут же растворившаяся в похмельном тумане. «Вроде погреб хотел проверить, а щебень...» Он беспомощно развел руками. «Не знаю. Наверное, нес, чтоб не мешал или чтоб доказать. Да черт его знает, а!» «Охренеть, Никитос, ты прям клад отрыл. Ладно, пойдем похмелимся. Потом посмотрим, что тут нашел кладоискатель ночной». Посмеялся над другом Степа. Завтрак был похож на ритуал экзорцизма. Пиво, единственное доступное лекарство, текло по пересохшим горлам. Света, несмотря на ранний час общую мрачность, нашла идеальный кадр. Она уселась на краешек импровизированного стола, на фоне покосившегося дома и леса, ловя единственную зыбкую полоску интернета. «Всем привет! Ваша Светланка в эфире!» — говорила она в телефон сладким голосом, в полном контрасте с окружающей разрухой. «День второй в нашем... загородном ретрите. Проснулись под пение цикад и запах свежевыкопанной земли. Да-да, у нас тут ночью кроты разбушевались размером с человека, но мы держимся, осваиваем аутентичный деревенский колорит. Хэштег «загородная жизнь», хэштег «экстрим», крот-маньяк, утроение настроения». Она закатила глаза, глядя на грязного Никиту, допивающего вторую или уже третью банку пива. «И да, друзья, если ваш друг слишком увлекается копанием ям, это повод задуматься про кодирование». Никита допил пиво, поставил банку с глухим стуком. Лицо его было землистым, веки налиты свинцом. «О, башка!» Простонал он, потирая виски. «Будто гномы внутри... А, я уже говорил. Сейчас бы прилечь хоть на полчасика». «Иди, приляг в сарайчике», — кивнул Степан. «Там твоя раскладушка». Никита мутно посмотрел на сарайчик. Потом его взгляд скользнул к дому. «Да ну нафиг, там так пыльно, паутина, эти пауки, блин, воняет еще». Он махнул рукой в сторону покосившегося домика. «А там вон я кладовку видел. Помнишь, там лавка старая была? Там потише. И не пахнет ты в этой плесенью вашей, как в сарае. Я в кладовку пойду». Он тяжело поднялся и, пошатываясь, побрел к дому. Скрылся в темном проеме двери в кладовку, что была рядом с входом. Скрип старой лавки под его весом донесся снаружи. А потом наступила тишина. И храп, такой знакомый по прошлой ночи. После трапезы и небольшой передышки Степан решил, что пришло время разобраться с погребом. Свету отправил монтировать ее шедевр в относительной чистоте дома. «Мужская работа, дорогая, пыльная и грязная, сам понимаешь». А сам, вооружившись найденной в сарае щербатой лопатой и старым ржавым ломом, отправился к яме. Запах плесени стал еще сильнее, едким и густым. Он висел в воздухе, как физическая субстанция. Сама плесень, когда он начал осторожно счищать ее лопатой с крышки и стенок погреба, казалось, сопротивлялась. Она была упругой, влажной, и когда ее куски отваливались, обнажалась черная скользкая древесина, тоже пропитанная гнилью. В воздухе взметнулись тучи спор, заставившие его кашлять. Крышка поддалась с жутким скрипом. Внутри погреба царил кромешный мрак. И даже невыносимая вонь, усиленная в десятки раз. Фонарик Степана выхватил из тьмы жуткую картину. Пол был усыпан тем же мелким щебнем, перемешанным с комьями заплесневелой земли, но среди этого хлама белели кости. Небольшие, похожие на птичьи, но слишком много. И ребра, и что-то напоминавшее фрагмент черепа. Вся земля, стены, потолок, все было покрыто той же пульсирующей сине-зеленой плесенью. Она казалась живой. Она дышала в свете фонаря, и ее нити тянулись к костям, обволакивая их, словно пытаясь втянуть в себя. Было ощущение, что если задержаться, плесень поползет и на тебя. «Боже!» — выдохнул Степан бледнее. «Это же кости человеческие?» «Да нет!» «Быстро! Слишком быстро!» — сказал он сам себе. Голос дрогнул. «Да ты ж посмотри! Маленькие! Скорее всего, животное! Кабан, наверное, или олененок! Забрел, сдох и, ну, плесень!» Он старался говорить убедительно, но сам с трудом верил. Фрагмент черепа выглядел слишком антропоморфно. Страх, холодный и липкий, как сама эта плесень, сжал ему горло. Сообщить кому-то, вызвать полицию. Мысли о бумагах, допросах, о том, что их участок станет местом криминального скандала, были невыносимы. Да и Света, она бы точно сбежала бы. «Животное», — повторил он тверже. «Заброшенный погреб, труп зверя — обычное дело!» Он молча кивнул сам себе, пытаясь подавить ужас. Желание избежать проблем и адреналин похмелья перевешивали. И тут луч фонаря выхватил из тени уголка что-то другое. Сундук. Старинный, окованный почерневшими от времени и сырости железными полосами, с массивным висячим замком, покрытым толстым слоем той же мерзкой плесени. Он стоял на небольшом возвышении из щебня, казалось, нетронутый временем и разложением вокруг. В отличие от всего остального, он выглядел цельным, загадочным и очень ценным. «Клад!» — прошептал Степан, и ужас перед костями мгновенно отступил перед магией этого слова. «Никита! Надо позвать Никиту!» Степан вылез из погреба, отряхиваясь от спор. Страх смешался с диким, неконтролируемым любопытством. Он забыл про кости, про плесень, про вонь. В его воображении уже сверкали золотые монеты, старинные украшения. Он бросился к дому, к кладовке. «Никита, вставай, Соня!» Степан распахнул дверь в кладовку. Никита лежал на старой лавке, храпя как трактор. Лицо было багровым, потным. «Никита, клад! В погребе сундук! Огромный, кованый! Вставай же!» Никита замычал, с трудом открыл мутные глаза. «Чё? Сундук?» Он с усилием приподнялся, потирая лицо. «Где?» «В погребе, который ты начал копать. Там кости, но это ерунда. Главное, сундук надо вскрыть, пока Светка не видит». Слово «клад» и «сундук» медленно пробивались сквозь похмельный туман. В глазах Никиты мелькнул слабый огонек азарта. «Сундук? Правда?» Он с трудом встал, пошатываясь. «Ну, поглядим. Только голова, чё-то капец как...» Дальше несколько часов прошли в лихорадочной активности. Они убирались в доме для вида, отчитываясь перед Светой о прогрессе на участке, красочно описывая борьбу с бурьяном и планировку будущих грядок. Степан говорил за двоих, Никита лишь мутно кивал. Как только солнце начало клониться к закату и Света ушла в дом, чтобы выложить сторис, парни, прихватив пиво для храбрости и инструменты, крадучись, отправились к погребу. Запах все еще стоял жуткий, но Степан уже немного принюхался, да и пиво притупляло обоняние. Никита шел следом, молчаливый и бледный, держась за голову. Но глаза его горели лихорадочным блеском, подогретым рассказами Степана о возможном золоте. Плесень на стенах пугала. В свете фонарей она казалась еще более зловещей, живой. Ее колонии мерцали слабым фосфорицирующим светом. Работали молча, сосредоточенно. Сначала напильником пытались спилить ушко замка. Потом, когда терпение лопнуло, в ход пошел молоток. Древнее железо звенело, но держалось. Наконец, под рукоятку лома подсунули еще один лом. Степан навалился всем весом. Дерево крышки сундука трещало, железные оковы скрипели. Никита, держа фонарь, подбадривал хриплым шепотом: «Давай, Степа, еще, еще, почти!» Раздался громкий сухой щелчок, замок не выдержал, отскочил, петли взвыли от ржавчины, и крышка сундука приподнялась. «Открывай!» – прошипел Никита, глаза его горели в темноте. Степа, сердце которого колотилось как молот, вставил лом под крышку и рванул на себя. Дерево скрипнуло. И крышка с грохотом откинулась. Они заглянули внутрь и замерли. Пивные банки выпали из ослабевших рук, покатившись по щебню. Фонарь, выроненный Никитой, упал лучом вверх, освещая их лица, искаженные смесью абсолютного ужаса, ошеломления, дикого восторга и леденящего душу кошмара. Рот Степана открылся в беззвучном крике. Никита отпрянул назад, споткнулся о кости и рухнул на колени, не в силах оторвать глаз от содержимого сундука. «Мать!» — хрипло прошептал Степан. «Мать честная, это что такое? Этого не может быть!» Глава четвертая. Никита поднял фонарь, и свет выхватил из зияющей черноты сундука нечто невообразимое. Это не были ни золото, ни драгоценности, это было живое и мертвое, и древнее. На дне сундука, будто на троне из гниющих досок, пульсировало нечто. Масса сине-зеленой плесени, но не та, что покрывала стены. Плотная, лоснящаяся, пронизанная сетью толстых, темных, похожих на вены тяжей. Она образовывала нечто вроде гигантского деформированного сердца размером с арбуз. В его складках и выпуклостях, будто вмерзший в лед, поблескивали какие-то монеты, старинные, с незнакомыми ликами. Они светились тусклым фосфорицирующим светом, тем же самым, что мерцал в спорах на стенах. Но самое жуткое было под этим сердцем. Сундук оказался лишь верхушкой айсберга, дно его было проломлено, и вниз, в непроглядную тьму, уходил колодец, колодец, стенки которого были сплошь высланы той же пульсирующей, дышащей плесенью. Она уходила вглубь земли на неведомые метры, в какую-то чудовищную пещеру, откуда тянула холодом древних глубин и запахом праха веков. Это же... Никита не закончил. Его рот был открыт в немом восхищении и ужасе. Монеты манили, но живая бездна под ними парализовала. Степан чувствовал, как ледяная волна страха поднимается от пяток к затылку. И тогда сердце дрогнуло. Тяжи вены напряглись. Монеты засветились ярче, и тишину погреба разорвал звук. Глухой влажный скрежет, словно огромный камень двигали по сырой глине. Это скрежетала сама земля. Степан инстинктивно рванулся назад, но было поздно. Из проплешин на земле участка, тех самых, что напоминали паутину, вырвалось нечто. Не просто вылезло, выстрелило. Толстые, скользкие щупальца той же мерзкой плесени, но уже не пассивной, а агрессивной, живой. Они были гибкими, как змеи, и твердыми, как корни древних дубов. Одни двигались медленно, неотвратимо, плетя сети из липких нитей, другие — молниеносно, как бичи, хлеща воздух с шипением. И везде этот сладковатый гнилостный запах, теперь смешанный с озоном и прахом. «Никита!» Заорал Степан, видя, как одно из ближайших щупалец толщиной в руку мужчины обвивает лодыжку друга. Никита вскрикнул от неожиданности и боли. Щупальце не просто схватило. Оно впилось, как тысячи микроскопических крючков. Он рванулся, но тварь была сильнее. Еще два щупальца вынырнули из земли рядом, обвили его талию, руку. Они потащили его к ближайшей проплешине, к черному входу в свою подземную империю. «Степан, помоги!» Никита бился, как рыба на крючке. Лицо его исказилось чистейшим животным ужасом. Он пытался бить кулаками по скользкой плоти, но его удары не оставляли и следа. Степан, забыв про сундук, схватил лом. Адреналин ударил в голову. Он замахнулся и со всей силы всадил острие в толстое щупальце на талии Никиты. Раздался звук, похожий на разрыв мокрой мешковины. Из раны брызнула не кровь, а густая черно-зеленая слизь с мириадами светящихся спор. Щупальце дрогнуло, но не отпустило. Напротив, из раны тут же полезли новые, тонкие отростки, пытаясь обвить лом и руку Степана. «Оно живое! Оно растет!» Завопил Никита, видя это. Но было уже поздно. Щупальца, держащие его ноги, рванули с чудовищной силой. Раздался страшный хруст и чавкающий звук. Крик Никиты превратился в клокочущий стон, а потом оборвался. Его тело, разорванное пополам с нечеловеческой жестокостью, исчезло в черной пасти проплешины. Щупальца, обливаясь черной слизью, скрылись следом. На земле осталась лишь лужа мерзкой жидкости, клочья одежды и один ботинок. Степан стоял парализованный ужасом. Лом выпал из его ослабевших рук. Воздух наполнился нечеловеческим ревом. Не из одной точки, а со всего участка, снизу, будто сама земля стонала в агонии. Щупальца росли, множились, сплетались в сети. Одно из них, медленное и неотвратимое, поползло к калитке. Дерево ворот начало темнеть, покрываться пузырящейся плесенью, теряя форму. Калитка превращалась в живой дышащий барьер из той же мерзкой субстанции. «Света!» – заорал Степан, вырываясь из ступора. «Света! Беги в машину!» Дверь домика распахнулась. Света выскочила, бледная как смерть, с диким ужасом в глазах. В одной руке телефон, его экран светился в сумерках, в другой — кухонный молоток, который она схватила явно наугад. «Стёпа, что это?» Её крик был пронзительным и истеричным. Она увидела кругом щупальца, какие-то паутины, пауков. «Боже, боже!» «В машину!» — рявкнул Степан. «Бежим!» Они рванули сквозь хаос к калитке, за которой стояла их старенькая машина. Щупальца хлистали вокруг. Одно, тонкое и быстрое, как хлыст, свистнуло у виска Степана. Другое попыталось обвить ногу Светы. Она завопила, ударила молотком. Маленький молоточек вонзился в скользкую плоть. Раздался шипящий звук. И щупальца отдернулась, будто обожженная, оставив на земле ком светящейся слизи. Молоток выпал из ее ослабевшей руки. Они почти достигли калитки. Света рванулась к машине, Степан следом. И тут из земли прямо перед калиткой выстрелило сразу три толстых щупальца. Одно, как кнут, ударило Степана по груди, отшвырнув его назад. Два других молниеносно обвили Свету за талию и за плечо. «Стёпа!» Её крик был полным чистейшего ужаса. «Держись!» – заревел Степан, пытаясь подняться. Но щупальца рванули Свету к калитке. Одно из них, тонкое и липкое, как огромный слизень, взметнулось вверх и шлепнулась ей прямо на лицо, облепив глаза. «Ах, глаза! Не вижу! Отпусти!» Ее вопль стал нечленораздельным, захлебывающимся от ужаса и боли. Она била по щупальцу руками, но оно прилипло, как живая повязка. Щупальца протащили ее за калитку и швырнули к машине. Она ударилась о дверцу, скатилась на землю, продолжая биться в истерике, пытаясь отодрать от глаз липкую пульсирующую массу. Степан кинулся к калитке. «Света!» Но калитка превращалась в стену. Дерево ворот, столбы, сама калитка. Все начало темнеть, пузыриться, покрываться той же мерзкой сине-зеленой плесенью. Она росла на глазах, сплетаясь в плотный, дышащий, пульсирующий барьер. Через секунду прохода не было. Только живая, вонючая стена. Из-за нее доносились только приглушенные, безумные рыдания и крики Светы. «Не вижу! Степа! Где ты? Помоги!» Он был отрезан. Один. Страх за Свету, ярость за Никиту, паника. Все слилось в один леденящий вихрь. Его взгляд упал на землю. Там лежал кухонный молоток, где Света уронила его. Он схватил его. Холодная металлическая рукоятка в ладони была единственной точкой опоры в этом безумии. «К соседу!» Прохрипел он себе, разворачиваясь от плесневеющей стены и бегом бросившись к покосившемуся домику старика. Единственная надежда, единственное укрытие, единственный, кто, возможно, что-то про это знает. Дверь была приоткрыта. Он ворвался внутрь, захлопнул ее за собой, прислонился спиной, задыхаясь. За дверью рев земли и крики Светы казались чуть приглушеннее, но не прекращались. «Помогите!» – выдохнул он, но голос сорвался. То, что он увидел внутри, заставило кровь стынуть быстрее, чем вид щупалец. В центре горницы на двух табуретках стоял самодельный гроб. И в нем лежал их немой сосед, но неспокойно. Его руки, ноги, шея были туго обвиты толстыми, пульсирующими корнями той же сине-зеленой плесени. Они впивались в его иссохшую кожу, будто капельницы, питаясь им. А глаза... Глаза старика были широко открыты и горели тем же фосфорицирующим светом, что и монеты в сердце. Свет был безумным, нечеловеческим. И самое страшное, его губы шевелились. Беззвучно, но ясно. Он что-то нашептывал. Нашептывал на языке, которого не мог знать ни мой старик. За спиной Степана раздался громкий щелчок. Дверь захлопнулась сама собой. С потолка, из щелей в стенах, из-под половиц поползли струйки плесени. Не щупальца, а именно струйки. Медленные, неотвратимые, сплетающиеся в сеть. Они тянулись к нему, плетя кокон. Воздух наполнился тем же сладковато-гнилостным запахом, смешанным теперь с запахом смерти и древнего камня. Запах давил на мозг, вызывая тошноту и панику. Извне доносился только безумный плач Светы. «Оно его держит», – прошептал Степан, глядя на деда. Мысли метались. «Проводник, мозг, центр, он управляет? Или его пожирают?» Блеск в глазах старика казался осознанным, зловещим. Он смотрел прямо на Степана, и шепот становился громче в голове, навязчивым, как шум крови. Адреналин, дикий, неконтролируемый, ударил Степану в голову. Страх за Свету, ярость за Никиту, отчаяние загнанного зверя слились в одно. Взор его упал на немого старика, на его горящие глаза, на шевеляющиеся губы, на шептывающие проклятия. Он ключ, он причина. Не думая, действуя на чистом инстинкте выживания, Степан рванулся вперед. Он занес кулак с молотком над гробом. «Заткнись!» – закричал он, и его голос сорвался на виск. Молоток со всего размаха обрушился на грудь старика. Раздался глухой удар, хруст костей и вспышка. Яркая, зелено-фиолетовая, как от разряда молнии, но беззвучная. Она вырвалась из груди деда, осветив комнату на мгновение слепящим светом. Щупальца плесени, обвивавшие тело, дернулись, как в агонии. Степан не остановился. Ад швырнул его вперед. Он бил снова и снова, по голове, по плечам, по тому месту, где было сердце. Каждый удар сопровождался новой вспышкой света, все более тусклой и жутким нечеловеческим воплем. Но кричал не дед, кричало оно. Кричала сама плесень, кричала земля под домом, кричали стены, сотрясаясь. Это был звук рвущейся плоти мироздания, рев древнего зла, застигнутого врасплох грубой человеческой яростью. «Заткнись, заткнись!» – орал Степан, заливаясь слезами злости и страха, не переставая бить. Дерево гроба трескалось, тело старика превращалось в кровавое месиво, но свет в его глазах погас лишь на последнем, сокрушительном ударе. Вдруг тишина, абсолютная, и мрак. Только снаружи, приглушенно, все еще слышались всхлипы Светы. Щупальца, обвивавшие деда, мгновенно ослабли, почернели и рассыпались в черную пыль. Струйки плесени на стенах, на потолке замерли, поблекли и тоже начали осыпаться, превращаясь в безвредный серый пепел. Тяжелый запах рассеялся, сменившись запахом гари и обычной пыли. За дверью больше не было слышно ни скрежета, ни шипения, только тихий шелест ночного леса, вернувшегося после бури, и плач Светы. Степан стоял, тяжело дыша, дрожа всем телом. С молотка капало что-то темное, Он смотрел на то, что осталось в гробу. На пепел, покрывающий все вокруг тонким слоем. На белый осадок на своих руках. Крики Светы были единственной связью с реальностью. Он выскочил из дома. Калитка была просто старой деревянной калиткой. Никакой плесени, никаких щупалец. На земле перед машиной сидела Света. Она сидела, поджав колени, вся в грязи и слезах. Лицо ее было покрыто засохшей черно-зеленой слизью, особенно густо вокруг глаз. Она не плакала теперь, а тихо, безнадежно всхлипывала, трясясь всем телом. «Свет!» Степан подбежал к ней, опустился на колени. «Свет, солнышко, это я!» Она вздрогнула от его голоса, но не подняла головы. «Глаза!» – прошептала она. Голос был хриплым, разбитым. «Не вижу, Степа, я не вижу. Что там было? Никита, он кричал так сильно!» «Свет, слушай!» Степан осторожно обнял ее, чувствуя, как она вся напряглась, как сжатый пружиной зверек. «Никита, его нет. Его утащили там, в землю. А старик, сосед, он был частью этого. Я его...» Он не мог выговорить слово «убил». «И я его остановил. Все кончилось. Плесень исчезла. Ты слышишь? Тишина, все». Света лишь глубже вжалась в его плечо, сдавленно всхлипывая. Она не спрашивала, не требовала подробностей. Она была пустой, выжженной, ослепшей оболочкой, дрожащей от шока. Единственное, что она прошептала, пока он помогал ей встать и вел к машине: «Уезжаем. Сейчас. Пожалуйста». Он усадил ее на пассажирское сиденье. Она сидела, уставившись невидящими глазами вперед. По щекам текли слезы, смешиваясь с засохшей слизью. Степан сел за руль. Двигатель завыл. Он глянул в зеркало заднего вида на пустой участок. На темный силуэт соседского дома. На место, где лежал ботинок Никиты. Он рванул с места, поднимая фонтан грязи. Машина вылетела на дорогу стиральную доску. По дороге он пытался говорить, срывающимся, охрипшим от крика и напряжения голосом. Рассказывал про сундук, про бездну, про щупальца, как они утащили Никиту, про то, что нашел в доме соседа, как бил его молотком, чтобы это остановить. Говорил, что это была не просто плесень, что это было живое, древнее зло, и старик был его сердцем или мозгом. Света почти не реагировала. Она сидела, сжавшись, иногда всхлипывая, иногда проводя руками по лицу, пытаясь стереть невидимую грязь с глаз. Она не задавала вопросов, не комментировала его безумный, отчаянный рассказ. Лишь когда он замолкал, задыхаясь, она тихо, как эхо, повторяла: «Уезжаем. Дальше. Быстрее». Эпилог. На следующий день на участок въехала полицейская машина и автомобиль следователя Ковалева. Степан и Света сидели в патрульной. Степан, серый, с запавшими глазами, с выражением глубокой травмы и непонимания. Руки его дрожали. Света почти недвижима. Она сидела, отвернувшись к окну в темных очках. Ее лицо было мертвенно-бледным, без выражения, лишь пальцы судорожно сжимали и разжимали край куртки. «Вот!» – Степан указал дрожащим пальцем на участок за лопухами. Его голос был хриплым. «Там! Там он! Никита! Его утащило в землю щупальцами!» Полицейские во главе со следователем Ковалевым, опытным мужчиной с острым взглядом, начали осмотр. Участковый сразу нахмурился. «Весь участок зарос, гражданин Марченко, как соседние. По документам лет 10 пустует. Ну, если только не считать вот этот вот кусочек развороченной земли в углу с дорожкой». Степан рванулся к месту, где был погреб, подталкивая полицейского. Он копал землю руками, рыча от отчаяния, но в земле только были куски ржавого металла разного размера, кем-то закопанные много лет назад. Рядом валялась рассохшаяся деревянная дверь, почти в щепки разбитая чем-то тяжелым, ломом или кувалдой. «Здесь должен быть погреб, сундук. Его утащили туда или вот сюда, и Свету ей глаза залепили этой дрянью». «Успокойтесь, это просто старый мусор», — прикрикнул следователь Ковалев. Его взгляд скользнул по лицу Степана, потом по Свете, которая не шевельнулась. «Осмотрим дом и соседний». Они вошли в покосившийся домик Степана и Светы. И тут следователь остановился. Его нос сморщился. Знакомый, сладковато-гнилостный запах, слабый, но отчетливый, витал в воздухе. Не галлюцинация. «Что это?» – спросил он резко. Судмедэксперт, женщина в защитном костюме, уже доставала пробирки и фонарик с ультрафиолетовой лампой. «Запах характерный. Плесень. Очень токсичная, судя по всему». Они прошли вглубь. В углу главной комнаты за полуразвалившейся печкой судмедэксперт обнаружила источник. Не огромное сердце, а колонию черной плесени, смешанной со странными сине-зелеными разводами. Она покрывала стену и часть пола толстым влажным ковром. Ультрафиолетовая лампа заставила некоторые участки слабо фосфорисцировать. Воздух здесь был тяжелым. «Я бы не рекомендовала здесь вам находиться совсем долгое время. Это Стакиботрус картарум, черная плесень, очень похожа на нее, но экспертиза покажет. И что-то еще», — пробормотала эксперт, беря образцы. «Мне кажется, это редкий штамм, возможно, мутировавший, очень опасный, вырабатывает мощные микотоксины, трихотицены. Они могут поражать ЦНС, вызывать тяжелые галлюцинации, психозы, подавлять иммунитет, а также сильное раздражение слизистых, вплоть до временной слепоты при прямом контакте». Степан и Света смотрели в сторону плесени. Света невидящим взглядом сквозь очки, с ужасом узнавания. Она была реальна. «Вода?» – спросил Ковалев, вспомнив рассказ про колодец. Эксперт кивнула. «Если споры попали в колодец, а они ее пили, это объясняет массовое отравление. Микотоксины плюс возможные бактерии в старой воде – гремучая смесь, галлюцинации, паранойя, агрессия. Тяжелые ожоги слизистой глаз от концентрированных спор или самой биомассы – все возможно». «Никита», – прошептал Степан. «Где Никита? Его утащило в погреб». «Погреба нет, Степан», – жестко сказал Ковалев. «Так, ищите внутри дома и вокруг, тщательно». Поиски заняли меньше минуты. Тело Никиты Волкова нашли не в мифическом погребе, а в маленькой кладовке их собственного домика. Он лежал в неестественной позе на лавке. Голова была страшно изуродована многочисленными ударами тяжелого тупого предмета. Рядом валялся окровавленный молоток, тот самый, кухонный, для разделки мяса. На рукоятке четкие отпечатки пальцев. Ни у кого не было сомнений, кому они принадлежат. Света, услышав шум и возгласы полицейских, вскрикнула и сжалась еще сильнее, но не пошла смотреть. Дрожа, она попросила, чтобы ее отвели в машину. Степан стоял, как громом пораженный. Картины прошлой ночи смешались в голове в новом чудовищном свете. Щупальца, тянувшиеся к Никите, его крик, удар молотком, не по щупальцу, по голове Никиты. Борьба с монстром в соседском доме. А был ли это дед, или это был Никита? Или просто бревно? Он убил друга. Своими руками. Плесень не разрывала Никиту и не лепила глаза Свете. Это сделал он. В припадке отравленного безумия. Он забил Никиту до смерти в кладовке, думая, что это старик. Он, возможно, швырнул комья грязи и плесени в лицо Свете, приняв ее за монстра, когда она пыталась его остановить или просто в панике бежала. Осмотр дома соседа ничего не дал. Ни гроба, ни трупа старика, только пыль, паутина и следы давнего запустения. На пороге валялся старый грязный валенок. Единственное, в кавычках, доказательство – существование соседа. Следователь Ковалев подошел к Степану, лицо было каменным. «Степан Игоревич Марченко, вы подозреваетесь в убийстве Никиты Сергеевича Волкова. Вам понятно?» Степан не ответил. Он смотрел на свои руки. Руки, которые под влиянием яда древних стен и отравленной воды превратили кошмарные галлюцинации в страшную реальность. Он убил друга своими руками, на которые сейчас надевают наручники. Плесень была лишь ядом, отравившим его разум. Расследование было долгим, но невероятно убедительным для суда. В крови Степана и Светы в меньшей степени обнаружены высокие концентрации трихотиценовых микотоксинов, характерных для стакиботрус и редкого штамма сине-зеленой плесени, предположительно пенициллиум с мутацией, найденной в доме. Вода из колодца также содержала споры и следы токсинов. Эксперты подтвердили, что комбинация токсинов могла вызвать совместный индуцированный психоз с яркими галлюцинациями, паранойей и агрессией. Света, меньше пившая воду и физически слабее, получила более пассивные галлюцинации – страх, пауки, щупальца. Степан, как основной копатель и потребитель большего количества воды, впал в агрессивный бред с манией преследования и защитной яростью. Отпечатки Степана на орудии убийства, молотке, подтвердились. Отсутствие следов посторонних. Раны на голове Никиты полностью соответствовали ударам найденного молотка. Полное отсутствие следов щупалец, погреба, живого или мертвого соседа. Полиция пришла к выводу, что это было нарушение ориентации в пространстве. Марченко принял кладовку за соседский дом, а спящего Никиту Волкова за старика, который управлял дьявольской плесенью. Мотив отсутствовал. Это было убийство в состоянии временной невменяемости, вызванного тяжелым отравлением. Света, признанная жертвой обстоятельств и отравления, прошла курс детоксикации и принудительного психиатрического лечения. Ей повезло. Ее галлюцинации не привели к насилию. Зрение в скором времени вернулось в полной мере. Степан был признан вменяемым на момент суда, но действовавшим в состоянии патологического аффекта, вызванного острым отравлением нейротоксинами. Это смягчило приговор, но не сняло вину полностью. Он получил 2 года колонии общего режима за убийство.